Никто на этот раз к нам не бежал, все были слишком поражены увиденным, чтобы реагировать слишком эмоционально. Ведь девушка зашла в комнату в инвалидной коляске, а вышла на своих двоих. Это было настоящее чудо. Друзья подходили молча и молча крепко обнимали ее. Слова они пока подобрать не могли. Слишком явным была их радость. Через минут пять, когда ребята приняли наконец реальность, на меня посыпались слова благодарности. Вот теперь я почувствовал, что вся команда «Стрелы» приняла меня как союзника и друга. Ну, когда ты сначала спасаешь одного члена семьи от смерти, а потом другого ставишь на ноги, тут уж волей-неволей станешь святым человеком, которому можно доверить все сокровенное. Ладно, может быть, я и утрирую, но теперь они хотя бы не смотрят на меня искоса. Даже черная канарейка, которая все это время тихонько ненавидела меня в сторонке, сейчас искренне благодарила. Похоже, у меня получилось убрать невидимую холодную стену, которую она выстроила по отношению ко мне. Это хорошо. К тому же, теперь они передо мной в неоплатном долгу, и как вы уже могли понять, я не могу не воспользоваться этим преимуществом. Еще раз спасибо тебе, Алекс, поблагодарил Оливер. Если тебе что-нибудь когда-нибудь понадобится, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Ну что ты, о чем речь, отмахнулся я. Как я уже говорил, я просто не могу пройти мимо хороших людей, нуждающихся в моей помощи. Хороших людей? Разве речь шла не о красивых женщинах? Хитро улыбалась Тея, которая уже успела полностью восстановиться. Вот и результат возросшей силы регенерации и выносливости. Про людей, нуждающихся в помощи, я слышу впервые. Кхем, неважно, главное, что я помог. Мисс Куин права, будь какой-то там неизвестный мужчина в беде, весьма сомнительно, что я бы побежал его спасать. Но все же стоит об этом промолчать и попытаться остаться в их глазах благородным человеком. Тебе правда ничего не нужно? Снова спросил Оливер. Если все-таки нужно, то скажи, я буду рад хоть чем-то отплатить за такую неоценимую помощь. Что ж, мне действительно кое-что нужно, и, думаю, пришло время озвучить свои желания. Ну-у-у, задумчиво протянул я, меня и впрямь интересует одна вещица, и если вы мне его дадите, я буду крайне признателен. Что это? Решительно спросил Оливер. Миракуру, произнес я название сыворотки суперсолдата, которая в свое время доставила Оливеру немало проблем. Я бы хотел получить образец. Зачем она тебе? Лучник нахмурил брови. Должен заметить, что отреагировал он куда спокойнее, чем я ожидал. Похоже, и впрямь проникся ко мне душой. Для исследования, сказал я правду. Я изучаю состав множества препаратов. Например, на основе ямы Лазаря я изобрел лекарство, способное лечить практически любые болезни. Но Миракуру не лекарство, это оружие, заявил Джон Дигдл, который явно не жаловал данную субстанцию. Да и потом, нет его у нас, мы все уничтожили. Вот значит как, но моя интуиция подсказывает, что это не так. Получается, мистер Оливер скрыл от товарищей тот факт, что он сохранил образец. Алекс, ты понятия не имеешь, что из себя представляет Миракуру, тихо сказал Зеленая Стрела. Миракуру в переводе с японского означает чудо, проговорил я. Это сыворотка суперсолдата, созданная японцами во время Второй мировой войны для повышения физических способностей. И я бы не осмелился сказать, что Миракуру не лекарство, все-таки она может спасти человека, если не убьет, разумеется. Конечно, мне известно и о побочных эффектах. Безумие, враждебность, снижение самоконтроля, повышенная агрессия, а также частые вспышки галлюцинаций. Полный набор, зато превращает человека в ходячую боевую машину. Тебе многое известно, подметила черная канарейка, даже более чем. К примеру, мне известно, что Оливер уничтожил не все образцы. Все взгляды тут же устремились на лидера команды в ожидании объяснений. Оливер многозначительно на меня посмотрел и спросил, откуда мне об этом известно, тем самым подтвердив правдивость моих слов. Я знаю о многом. Пожалуй, можете думать об этом, как об еще одной моей способности. Хэймэм, прости, Алекс, но сыворотка Миракуру слишком опасна. С чего бы это? Должно быть, ты думаешь, что я хочу немедля его принять, стать сильным и крушить всех и вся. Но ты кое о чем забываешь, Оливер. Я уже силен. Настолько, что ты вряд ли себе даже это представляешь. Если бы я встретил человека, усиленного японской сывороткой, я бы играючи научил его, что бить людей – это нехорошо. Да, именно ради этого момента я заранее показал тебе свою силу, чтобы все осознали. Человеку с таким могуществом незачем просто так принимать Миракуру. Мерлин рассказывал вам обо мне? Да, он сказал, что тебя боится сам Рас Аль Гул, сообщила Тея. Это правда, такое в самом деле имеет место быть. Но он рассказал вам, почему голова демонов боится? Потому что ты слишком быстро становишься сильнее, сказал Оливер. Вот как, и это все? Тогда он не рассказал вам главную причину беспокойства Раса. Да, мой стремительный рост может нарушать их покой, но не только это является источником страха Лиги Теней. Дело в том, что я не просто становлюсь сильнее, я усиливаю своих союзников. Вы уже видели силу моих телохранителей и должны понимать, о чем я говорю. Все с интересом слушали меня, и я продолжил. Все дело в том, что Миракуру далеко не единственный препарат, способный превращать человека в суперсолдата. У меня есть другое средство, обладающее схожим эффектом, но с одним разительным отличием. Оно не имеет побочных последствий, чем изобилует японский аналог. Поэтому мой папа велел нам держаться от тебя подальше, он боялся, что ты сделаешь нас сильнее. Нет, это какая-то глупость, отмахнулась Тея. По всей видимости, Лига Теней и Рас Аль Гул относится к тебе с еще большей неприязнью, чем я думала вначале, резюмировала Фелисити. Какая разница, как они относятся ко мне, главное, как я отношусь к ним, фыркнул я. Итак, я лишь хотел сказать, что у меня имеется огромный опыт в исследовании различных тонизирующих лекарств. На самом деле, даже если я приму Миракуру в его первозданном виде, я не пострадаю от последствий. Все дело в моей пассивном навыке разум игрока, который нивелирует все побочные эффекты в виде излишней агрессии и галлюцинаций. Я всего-то намерен изучить творение японцев и, если получится, попытаться разработать версию без дефектов. «Зачем тебе это?» – спросил Оливер. «Никогда нельзя останавливать прогресс. Мне знакома одна непреложная истина. Когда ты подумал, что победил врага, появится следующий, который будет в разы сильнее. И если у меня есть возможность для роста, я непременно воспользуюсь им. Ибо только постоянно становясь сильней, я смогу защитить себя и тех, кто мне дорог». Глава 177. Подарок Оливеру. Оливер Куин больше не стал задавать вопросы, достал припрятанный образец Миракуру и молча отдал мне. Этот образец – кровь Роя Харпера, который в свое время принял японскую сыворотку суперсолдата и которого впоследствии зеленая стрела превратил в обычного человека, потому что тот стал кидаться с кулаками на каждого встречного и обзывать всех нехорошими словами. В общем, заиграли побочные эффекты. Полноценной сыворотки у Оливера, конечно же, не было. Но мне и этого достаточно. Куин не сказал, зачем сохранил ДНК, содержащую в себе силу Миракуру, но, сдается мне, он просто решил приберечь ее на черный день, когда станет совсем худо и надежды на светлое будущее не останется. Пусть у препарата и страшная побочка, но лучше уж так, чем конец всего и вся. Уважаю таких личностей, которые не зациклены только на настоящем, но и думают над потенциальной задницей, поджидающий за углом будущего. Стрела отдал мне опасную штуку, которая в свое время изрядно подпортила ему жизнь. Это значит, что он доверился мне, и я, чтобы не предавать его доверие, клятвенно пообещал быть осторожным со столь коварным препаратором. Я был очень благодарен Оливеру, ведь для меня новый путь получения силы значит очень многое. Так я могу оставаться спокоен и надеяться, что завтрашний день будет таким же прекрасным, как предыдущий. А если нет, хотя бы смогу защитить всех от горести и несчастий, ведь сила в этом мире означает все. И, наверное, мне можно было бы ограничиться простым спасибо за столь ценный подарок. Все-таки я и так уже многое сделал для команды Стрелы. Но я этим не ограничился, вручил им 5 пузырьков с эликсиром Лазаря, по одному на каждого члена команды. Мой поступок привел их в легкое замешательство. Они не знали, что сказать и как на это реагировать. Раз я даром отдаю им уникальный препарат, значит, я весьма благосклонен к каждому в команде зеленой стрелы, значит, что я этим щедрым жестом даю шанс на спасение каждого в случае несчастного непредвиденного обстоятельства, а еще значит, что у меня, вероятно, не один десяток, а может и сотен ценнейших пузырьков. Возможно, ребята одну ампулу с эликсиром пустят на исследование, они станут хранить для употребления по назначению, ну и пусть. Меня это не беспокоит. Они, конечно, могут как-нибудь изучить состав и на основе этого попробовать нахимичить собственный аналог. Но для этого им придется откуда-то раздобыть яму Лазаря, И даже если у них получится достать эту святую воду, без должного фильтра ничего у них не выйдет. У меня есть помело Айсли, которая очищает воду Лазаря от примесей, благодаря чему у Ковитой получается создавать чудотворный эликсир. Так что, как бы они ни старались, маловероятно, что им удастся добиться в этом деле какого-то прогресса, поэтому зеленой стреле эликсир я отдал абсолютно спокойно. Пусть эти пузырьки послужат им некой подушкой безопасности. Будет обидно, если кто-то из отважившихся пустить меня в свое логово ребят внезапно умрет. Все-таки команда стрелы пришлась мне по душе, и чувствую я, мы станем с ребятами большими друзьями. И пока все находились под впечатлением моих благородных дел, я решил последовать народной мудрости куй железа, пока горячо и позвал черную канарейку выпить со мной чашечку кофе. Нет, это не свидание, разумеется. Еще пару часов назад она меня совсем не жаловала, было бы глупо действовать так опрометчиво. Но о заключении контракта с моей звукозаписывающей компанией поговорить было необходимо, поэтому я просто воспользовался наилучшим моментом, чтобы вызвать ее на разговор. Я вылечил Тию, Фелисити, дорогих для мисс Лорел людей, оставил лекарства на всякий случай для всей команды, значит и для нее тоже. Все это помогло девушке пересмотреть свое отношение к моей персоне, преодолеть предубеждение и начать даже немного мне симпатизировать. Мы встретились на следующее утро в кафе, вместе с кофе заодно заказали и завтрак. Французские тосты с черничным джемом и ягодами. «Давай сначала поедим», — предложила Лорел и принялась за тост. «Проголодалась?» — спросил я. «Угу», — буркнула она, с аппетитом откусывая важный кусок. Ела она красиво, я даже засмотрелся. «Ты прекрасно выглядишь сегодня», — заметил я. «Спасибо, я всегда прекрасно выгляжу», — нескромно подметила девушка. «С этим нельзя не согласиться». «Ладно, о чем хотел поговорить?» — спросила она, утолив немного голод. «Все же очевидно. Хочу официально пригласить тебя в свой музыкальный лейбл». Лорел потянулась за кофе, сделала небольшой глоток и, томно уставясь в чашку, произнесла: «Не знаю, стоит ли мне соглашаться. Тебя одолевают сомнения. Скажи мне, в чем дело, и мы решим это». Она подняла глаза и испытующе на меня посмотрела. «Сначала я была о тебе не очень хорошего мнения, признаюсь», — сказала она. «Но я ошибалась на твой счет, человек ты хороший. Тебе помог, Фелисити на ноги поставил, теперь вон меня, не очень популярную певицу, хочешь под свое крыло взять». Мы словно вытащили счастливую лотерею, странное чувство, будто неправильно все это. «Слишком все хорошо, считаешь, что я занимаюсь благотворительностью», — усмехнулся я. «Да, я помог вам, но и вы помогли мне. Сыворотка Миракуру много значит для меня, и я очень признателен Оливеру за этот дар. А тебя, как ты говоришь, взять под свое крыло я хочу, потому что ты обладаешь чарующим голосом. Если будешь петь соответствующие голосу песни, то быстро станешь популярной. Мы оба от сделки только выиграем, разве нет?» Канарейка не ответила, только снова уставилась в свою чашку. Я чувствовал, как внутри нее разгорались противоречия. С одной стороны, она очень хотела согласиться на мое предложение, но с другой, боялась, что даже с моей помощью не станет популярной. Ее можно понять, каким бы замечательным талантом ты ни обладал, когда раз за разом терпишь неудачи, не мудрено начать в себе сомневаться. К тому же, отправившись со мной в Готэм, ей придется оставить в Стар-Сити всех друзей и свою аудиторию. Конечно, певицу волновали преданные фанаты, которые поддерживали ее и благодаря которым она все еще не завершила карьеру, но все же, главной причиной ее беспокойств являлась команда «Стрелы». Черная канарейка понимала, какую значительную поддержку она оказывает героям Стар-Сити. Ее крик всегда спасал их в безнадежных ситуациях и помогал выходить из сражений победителями. Если она покинет команду, то просто не найдет себе места, думая о состоянии своих друзей. Тут мне пришлось убеждать девушку, что с ее отъездом город не сгинет в пучине отчаяния и не разрушится в одночасье, что она сможет вернуться в родной Стар-Сити, если ситуация того потребует, что ее передвижение никто ограничивать не собирается и что она может записать альбом в Готэме, а после возвращения отправиться петь песни в клуб «Вердант» и помогать «Зеленой стреле» в его ночных странствиях по городу. Я просто хотел до нее донести, что ничего плохого не случится, если ее не будет в Стар-Сити несколько недель. Все-таки геройство геройством, но и о карьере забывать не стоит. Быть поборником справедливости – это доблестная и уважаемая профессия, но, к сожалению, неоплачиваемое. На одних добрых поступках далеко не уедешь, в этом мире нужно еще и на жизнь зарабатывать. Еще канарейку останавливал Дамиен Дарк, который все еще был не пойман и доставлял героям большие неприятности. На это я убедительным тоном сообщил, что считаю крайне сомнительным тот факт, что злодеяния злодея продлятся долго. Ведь теперь Тия излечилась от жажды крови и обрела силу суперсолдата. Плюсуем сюда тот факт, что способности Дарка изначально на девушке не работали, и получаем скорое его поражение. Серьезно, с нынешней силой Тия крайне сомнительно, что этот нехороший человек сможет и дальше бесчинствовать в городе. Но даже если и сможет, с теми эликсирами, которые я оставил Оливеру, можно не переживать о сохранности героев. Мне казалось, что я почти сумел убедить девушку присоединиться ко мне, оставалось лишь сделать последний шаг, и тут меня осенило. Мисс Лэнс, одарил я героиню милой улыбкой. Как насчет того, чтобы устроить в городе небольшой концерт? Зачем? Сделаем Оливеру подарок. Он же у нас метит в мэры Стар-Сити. Поможем ему в этом деле, тем самым и городу поможем определиться с выбором. Ведь мэра лучше Оливера им все равно не найти. Продемонстрируем публике, что Куин умеет налаживать связи с влиятельными и, что не менее важно, положительными людьми, что умеет находить спонсоров и ничего для города не жалеет. Все будут считать, что он, воспользовавшись пребыванием Алекса Рита в городе, организовал концерт, чтобы направить всю прибыль от мероприятия на помощь городу. Это покажет его человеком хватким и предприимчивым. С моей нынешней популярностью это станет для него отличным подспорьем и поможет ему поднять рейтинги. Хочешь, чтобы я таким образом попрощалась с ним? Нет же, ты просто поможешь другу занять пост мэра. Если Оливер станет главой города, он сможет защищать Стар-Сити не только ночью, бегая в облачении зеленого лучника, но и днем, бегая в облачении главы города. При таком раскладе с этим местом точно ничего не случится, даже если черная канарейка будет пропадать время от времени на пару недель. К тому же я могу помочь зеленой стреле стать сильнее, чтобы уж точно все было хорошо. Я уже думал о том, чтобы сделать из Оливера суперсолдата. Все-таки мужик он достойный, правильный, всем помогает, себя не щадит, с таким напором недолго и коньки отбросить. Но это дела будущих дней. Прямо сейчас об этом говорить еще рано. И когда ты хочешь устроить концерт? Спросила мисс Лэнс, загораясь интересом. Через неделю, ответил я, обозначив жесткие временные рамки. Что? Но это невозможно. Слишком рано, нам просто не хватит времени. Ничего, мы все успеем. С возможностями мистера Куина, я думаю, провернуть подобное не составит труда. И у меня есть близкая подруга, которая сможет помочь нам с организацией светового шоу в срочном порядке. Но зачем ты так спешишь? В ближайшее время у меня состоится судебное разбирательство, а потому мой график загружен. Но не стоит переживать, недели вполне достаточно, чтобы написать для тебя новую песню. Ты собираешься сочинить для меня песню? За неделю. Лорел приуныла. Она надеялась, что я напишу ей хорошее музыкальное произведение, и она сумеет воспарить как птица Феникс. Но мое несерьезное отношение к этому делу не предвещало ничего хорошего. Нельзя сочинить и текст, и музыку, а потом еще и как следует записать песню всего за неделю. Ну не могу же я ей сказать, что мне на это все не нужно много времени. Боюсь, что в таком случае она расстроится еще больше. Ничего, после того как мисс Лэнс услышит готовую композицию, все ее сомнения разом отпадут, останется лишь чувство восхищения. Тем не менее черная канарейка согласилась присоединиться к моей музыкальной студии. Переговоры увенчались успехом. Мы быстро расправились с завтраком и сразу же отправились в компанию Куинс энд Солидатед, чтобы сообщить Оливеру о нашем желании устроить в городе шумный концерт. Выслушав наши доводы, герой Стар-Сити с готовностью согласился с предложением и поспешил заверить нас, что сделает все в лучшем виде. Все-таки выборы были на носу, а его конкуренты сильны, надо быть во всеоружии. Тия Куин, которая отвечала за предвыборную кампанию своего братца, несмотря на то, что будучи директором Куинс энд Солидатед являлась сильно занятой личностью, одобрила такой гениальный ход и приступила к реализации сего плана. Эх, если бы не Тия, то пост мэра Оливер увидел бы, разве что во снах. Он должен любить и лелеять свою сестренку, ибо без нее ему не то что должность главы города не светит, даже должность главы Куинс энд Солидатед отправится к своему закату, как это, например, случилось в том же сериале. Уже на следующий день почти каждый житель Стар-Сити знал, что в скором времени состоится благотворительный концерт, в котором выступит популярная в их городе рок-группа Blask Canary, обладатель 10 премий Грэмми Алекс Рид и легендарная певица Ослепительная. Я хотел, чтобы Майкл Джексон и Леди Гага тоже присоединились к этому концерту, но, к сожалению, у них сейчас было небольшое турне, и они просто не могли выделить время. Я также не остался в стороне и сообщил своим подписчикам в Твиттере, что через неделю в городе Стар-Сити у меня состоится маленький концерт. И тут же под постом начал твориться настоящий хаос. Комментарии посыпались как град. Кристи Пул, серьезно, почему я об этом узнаю только сейчас? У меня даже нет времени, чтобы подготовиться к этой поездке. Видимо, в этот раз все пройдет без меня. Лорен Смит, согласен с комментатором выше. Я только вчера купил себе новый телефон. Если бы знал, что Алекс Рид будет проводить концерт, то точно бы повременил с покупкой. Теперь я нищий, и мне никак не удастся за неделю собрать нужную сумму, чтобы поехать в Стар-Сити и попасть на концерт. Грусть, печаль, еманул элефант. Но ведь не было никаких предпосылок для этого. Алекс опять творит все, что ему вздумается. Терекс 78 Дрив. Какая разница? Главное, что я опять смогу вживую послушать, как он поет. Уже бегу бронировать билеты. Франк Степхан. А вообще живу в Стар-Сити, и для меня это новость, как мед для ушей. Несколько дней назад все говорили, что он пел песню в клубе «Вердант». Я очень расстроился, что в ту ночь решил отлежаться дома и пропустил выступление Алекса. В этот раз я уж точно попаду на концерт. Милена Риарер. Похоже, Алекс решил задержаться в Стар-Сити. Интересно, с чего бы? И похоже, он очень сдружился с миллиардером Оливером Куином, раз согласился на его просьбу с благотворительным концертом. А ведь, как я слышал, Куин еще тот высокомерный фрукт. Деннис Стаут. Оливер Куин – хороший человек, который многое сделал для Стар-Сити. Ты ничего не знаешь о нем, а потому не стоит поливать человека грязью. Да, в прошлом Оливер был не сахар, но после возвращения он стал другим человеком. Я уж точно буду голосовать за него на предстоящих выборах на пост мэра Стар-Сити. Марк Шейрон. Мне вообще все равно, я лишь хочу послушать песни Риты и Ослепительной. Жаль, что Джексона и Гаги не будет, но все равно очень жду данный концерт. Зиман Чайдицки. Интересно, а что это за группа такая Blask Canary? Впервые о них слышу. Кто-нибудь в курсе? Три Минтбликхт. Это рок-группа, которая в основном выступает у нас в Стар-Сити. Они не особо известны, но в городе их все знают, должно быть, поэтому их и пригласили выступить. Рикс Мартин. Вы просто ничего не знаете. Все дело в том, что Рид пригласил солистку данной группы в свою музыкальную студию. Так что теперь можно сказать, что она под его началом. К тому же у нее просто волшебный голос. Зиман Чайдицки. То есть мы можем надеяться, что в мире появится еще одна звезда. Марк Шейрон. Неважно, если Рид напишет для нее песни, я в любом случае буду ее слушать и стану фанатом. Ведь Рид фигню не пишет. Ничего с подзик. Я смотрю, Алекс совсем не переживает об обвинениях Норвуда Бейли и о предстоящем судебном разбирательстве. Хотя правда здесь очевидна, и потому он, должно быть, уже сдался. Правда восторжествует. Все должны знать, что Алекс Рид лишь мошенник и плагиатор. Роланд ВВВ. Откуда вылез этот черт? Хитер или шавка Бейли? Даже спорить с таким дегенератом желания нет. Марк Шейрон. Да пошел он. Тут и невооруженным глазом видно, кто прав. Рид продолжает выпускать шедевры за шедеврами, в то время как этот Бейли все еще мычит и тужится. Лорен Смит. Ребята, может быть, кто-нибудь одолжит мне денег до получки? Мне очень хочется попасть на концерт. Глава 178. Творческие разногласия. После объявления о предстоящем масштабном концерте в Стар-Сити со всех уголков страны начал стекаться народ, жаждущий воочию видеть и слышать исполнение своего кумира, Алекса Рида. Люди прибывали в город Зеленой Стрелы за несколько дней до начала мероприятия, они устраивались в гостиницах, арендовали дома или останавливались у старых друзей, которых, как часто бывает, ранее не было повода навестить. Стар-Сити в свою очередь принимал гостей с искренним гостеприимством. Организовывались увлекательные экскурсии. На берегах моря и полянах ельников проводились игровые мероприятия. Можно было вдоволь поучаствовать в гастрономических фестивалях, которые проходили по всему городу, знакомя посетителей с местной кухней и культурой питания. Открывались вечера искусств, где желающие могли прочесть редкие древние книги, которые город бережно хранил столетиями, и увидеть не менее редкие картины как старых, так и современных художников, Star City делал первые шаги в развитии туризма, а гости охотно этому способствовали, размещая свои восторженные впечатления в социальных сетях. Так народ смаковал волнующие ожидания перед главным событием недели, концертом восходящей звезды. Пожалуй, никто уже и не помнил, когда последний раз звездный город приветствовал на своих улицах столько туристов. Масштабное землетрясение в районе Глейдс, которое несколько лет тому назад обернулось для города катастрофой и стало отправной точкой упадка экономики и роста уровня преступности, вселил в души людей страх и огородил Стар-Сити от остального мира. Многие все еще считали, что звездный город до сих пор представляет опасность, а потому старались обходить его стороной. К счастью, благодаря своевременным действиям «Зеленой стрелы» по искоренению преступных личностей, вышедших из тени на свет, для осуществления в разгорающемся хаосе своих коварных планов, город смог благополучно преодолеть это тяжелое время и стабилизировать ситуацию. А финансовая и организационная помощь Оливера Куина помогла Стар-Сити восстать из пепла и отстроиться. Оливер в своей предвыборной кампании неоднократно подчеркивал, что, получив пост мэра, он приложит все усилия для восстановления репутации их родного города и вернет его в ряды лидеров экономически развитых мегаполисов США. Он еще не стал мэром, но уже демонстрирует жителям Стар-Сити, как под его руководством постепенно начинает меняться отношение к звездным городу граждан других городов. Благодаря моей скромной персоне, притягивающей на себя внимание общественности, мистер Куин разжигает интерес людей к своему родному городу. Оливер в этом году провел литературную премию «Бакселлер», тем самым заявив, что Стар-Сити все еще жив. Это помогло ему поднять свой рейтинг и вырваться в гонке за пост главы города. А теперь он устраивает масштабный концерт, снова приковывая и к городу, и к себе внимание. И если церемонию награждения люди в основном смотрели только через экраны, то на концерт, получается, Оливер многих побудил приехать лично и своими глазами засвидетельствовать, что Стар-Сити незаслуженно подвергается негативному обращению как прессы, так и неосведомленных граждан. Силы, вложенные Оливером в предстоящее мероприятие, определенно помогут его городу вновь воссиять. Что ни говори, но в этой вселенной комиксов, герой очень сильно любит свои родные места, так, что даже готовы отдать свои жизни на защиту любимого города и его жителей. И это не может не восхищать, так как я попаданец из другого мира, у меня нет такой сильной привязанности не только к определенной местности, но и ко всей нынешней вселенной. Я чувствую себя здесь прохожим, неким сторонним наблюдателем. Однако, несмотря на мое безразличие к этому миру в целом, я все же намерен уберечь его от всех невзгод и несчастья и ни в коем случае не дать ему сгинуть в пучине гибели. Нет, это не благородный поступок, исходящий от моего доброго сердца, просто здесь живут те, кого я искренне желаю защитить и спасти. Друзья, что стали близки моему сердцу и девушки, связавшие со мной свою жизнь. Какая бы напасть ни ждала нас в будущем, я во что бы то ни стало преодолею ее и устрою после грандиозный банкет. Можно сказать, что в отличие от супергероев, которые, в большинстве своем, защищают свои города и страны, мне как человеку, которому известно будущее, предначертано спасти всю вселенную. Ведь если ее не станет, мне попросту негде будет жить с моими друзьями и любимыми женщинами. Эх, я снова почувствовал весь груз ответственности, что лежит на моих плечах, внезапно стало тяжелее. Ну ничего, это дела будущего, сосредоточусь лучше на настоящем. Итак, чем успешнее пройдет запланированный концерт, тем больше это поможет Робин Гуду Стар-Сити возвыситься в глазах общественности. Поэтому я, Черная Канарейка и ее рок-группа усердно трудились в студии звукозаписи, почтительно предоставленной нам Оливером для репетиций. Именно здесь Лорел Лэнс и ее друзья записывали все свои песни, а потому чувствовали они себя тут очень уверенно, каждый знал и любил свое дело, отдавался творческому процессу всецело и неизменно прислушивался к лидеру группы. Но в их дом вдруг ворвался посторонний человек и с чувством поразительной уверенности в себе и с непоколебимой настойчивостью в исполнении своих идей взял руководство над группой в свои руки. Кое-кто был от этого совсем не в восторге. «Алекс, что это такое?» – возмущенно причитала Черная Канарейка, размахивая бумагой формата А4. «Почему здесь написано твое имя?» Ткнула она пальцем на лист. На листе можно было прочитать текст песни. «Я отказываюсь это петь, измени текст. Простите, мисс Лэнс, но я автор, и я так вижу», — лукаво улыбнулся я героине. Да и потом, мне казалось, что песня тебе понравилась. Понравилась. За исключением строчки, где упоминается твое имя. Это нисколько не значит, что в песне говорится именно обо мне. Это может быть любой другой Алекс. Пожал я плечами, не воспринимая всерьез недовольство девушки. Канарейка страдающе оглядела свою команду в поисках поддержки, но друзья подругу выручать не спешили, они переметнулись на вражескую сторону. Тут я могу сказать лишь одно, они очень хорошо умеют выбирать победителя. Песня, которую я выбрал, пришлась группе Blask Sonar очень по душе. Ребята, будучи от нее в полном восторге, поговаривали, что готовы играть ее днями напролет. Единственной недовольной оказалась вокалистка группы. В этой песне пелось о любви, и Лорел, разумеется, была не чужда данная тема, вот только текст требовал упоминания имени любовного интереса исполнительницы, и так уж получилось, что я вписал в него свое. Да, я мог бы просто переписать строку, поменять имя, и тогда наша певица перестала бы возмущаться, но, разве я мог упустить шанс подтрунить над черной канарейкой? С самого нашего знакомства она выражала ко мне ничем не обоснованную неприязнь. Да, сейчас наши отношения наладились, но не стоит забывать, сколько благородных дел мне для этого пришлось совершить. Порой я бываю мстительным, и раз уж мне выдалась возможность выплеснуть свое негодование, то будьте уверены, я это непременно сделаю. Разве будет незабавно послушать, как мисс Лэнс поет о своей любви ко мне? «Лорел, это лучшая песня, которую нам доводилось слышать», — сказал барабанщик рок-группы. «Мистер Рид вложил в нее душу и написал специально для тебя. Ты не можешь винить его в том, что он вписал свое имя. Быть может, он не видел в этих строчках ничье другое имя, кроме своего. Такова воля Творца. Хэмэм, а может это признание мистера Рита в любви к нашей канарейке?» — воскликнул гитарист, словно только что сделал великое открытие. «Я больше склонен верить, что у нас здесь совершенно обратная ситуация. Дело в том, что нашей Лорел нравится Алекс, и потому ей так неловко петь об этом. Получается, будто она озвучивает правду», — предположил басист группы, за что был тут же вознагражден ударом в живот от бойкой девушки. «Не стоит забывать, что черная канарейка – страшный боец, способный расправиться с целой толпой. Поэтому ее кулаков следует избегать, как самый страшный кошмар». Уверен, бас-гитарист неоднократно пожалел, что высказал свое мнение. «Предатели!» – возмущенно бросила девушка, но продолжать дискуссию не стала. Лорел в очередной раз встала у микрофона и стала ждать, когда группа превратит ноты в чарующую музыку, для того чтобы она своим голосом превратила ее в прекрасную песню, которая станет дебютной на предстоящем концерте. Все же, как бы девушка ни возмущалась, она не могла отрицать, что данное музыкальное произведение ей как фронтмену группы очень нравится. «Я все еще помню, как восхищенно Лорел слушала, когда я в первый раз напел песню, демонстрируя необходимый ритм и тональность. Уже не один раз успела она исполнить эту композицию, но каждый раз после завершения пускалась в глубокое возмущение, стараясь убедить меня изменить столь ненавистную ей строку, и каждый раз ее ждал мой вежливый отказ. В такой забавной атмосфере проходили наши подготовительные дни. В один из таких дней к нам в гости заглянула Тея Куин, желая убедиться, что у нас все хорошо и что Лорел не разрушила студию своим неистовым криком от незатихающих возмущений. Всю последнюю неделю у девушки почти что не было ни минутки свободного времени. Мало того, что она выполняла обязанности как глава компании Queen Consolidated и отвечала за предвыборную кампанию своего братца, так она еще взяла на себя обязанность за организацию предстоящего концерта. Мне вдруг стало любопытно, чем все это время занимался ее драгоценный братец. Спихнул, значит, на сестренку все дела, а сам отправился бездельни, то есть геройствовать. Хэмэм, пожалуй, мне все же придется дать Оливеру ампулу с сывороткой суперсолдата. Как мне известно, даже после того, как тот стал мэром Стар-Сити, из-за своих геройских похождений не находил времени на то, чтобы как следует управлять звездным городом, и те и тогда в очередной раз пришлось все взять в свои руки. Она, конечно, весьма опытный управленец, но все же в одиночку сражаться с политиками, то и дело пытающимися разжиться на разных спекуляциях и ни разу не беспокоящихся о процветании Стар-Сити, ей было не под силу. В связи с этим и из-за частых прогулов Оливеру пришлось покинуть пост мэра. Поэтому, чтобы такого не произошло, я хочу превратить зеленую стрелу в суперсолдата. Будучи совершенным человеком, У него не только в разы увеличится выносливость, но и потребность во сне станет гораздо меньше. Мне, к примеру, сейчас достаточно часа или двух для полноценной ночной перезагрузки организма. Так что сделаем из Оливера суперсолдата и пускай пашет до седьмого пота. Хотел стать мэром, но при этом ночами, вооружившись луком и стрелами, карать преступников – не проблема. Я всегда рад побольше нагрузить человека работой. Не все же мне одному беспокоиться о мире во всем мире и в поте лица стараться сохранить баланс мироздания. Пожалуй, я тут слегка утрирую, но тем не менее работать вместе веселее, верно? Да и потом, если у Оливера появится возможность работать больше, то нагрузка на Тию заметно уменьшится. Эх, не могу видеть, как любимого человека нещадно эксплуатируют. К слову, мисс Куин в эти дни была занята не только делами компании и организацией музыкального мероприятия, но и суровыми тренировками. После лечебной ванны ее физические характеристики совершили существенный скачок. Ее сила теперь была сравнима с силой людей, принявших сыворотку Эрскина или Миракуру. Эликсир воздействовал на Тию совершенно непредсказуемым образом. И в связи с тем, что ее силы так резко возросли, контроль также существенно ослаб. Поэтому, несмотря на загруженный график, она умудрялась выкроить время на тренировки, дабы научиться контролировать новообретенные силы. Ей, кстати говоря, ощутимо помогло то, что ее нынешнему организму больше не требовалось надолго задерживаться в царстве Морфея, пару часов сна, и девушка вновь полна сил. Те уже за 5-6 дней научилась в должной мере контролировать силу. На самом деле она могла бы не спешить с этим и прийти к этому постепенно, но все в команде Стрелы беспокоились о предстоящем концерте и думали, что во время выступления может произойти нечто нехорошее. Особенно их нервировало то, что Дэмиен Дарк в последние дни не показывал никакой активности, словно чего-то выжидал. Поэтому героиня Спиди так спешила обучиться контролю до запланированной даты, чтобы в случае диверсии быть во всеоружии. Я мог бы сказать, что они слишком уж осторожничают, но проблема в том, что я сам такой же. Осторожность никогда не бывает излишней, знаете ли, с моей удачей и способностью притягивать несчастье, я нисколько не буду удивлен, если во время выступления случится очередная напасть. Так что, пусть готовится ко всякому разному. Как у вас тут дела? Лорен наконец оставила текст в покое, интересовалась Тея. Сегодня она находилась в приподнятом настроении. Нет, покачал я головой. Она все еще уверяет, что во время выступления поменяет имя. Но, заговорщически понизил я голос, Лорел уже столько раз отрепетировала песню, что когда выйдет на сцену, я уверен, забудет о своем обещании и споет все в точности так, как в тексте. Тия залилась звонким смехом. Ха-ха, поэтому заставлял ее столько раз репетировать. Погоди, встрепенулась она вдруг, ты же говорил, что написал для нее две песни. Вторую, сказал, мне посвятишь. Одну я уже слышала. А другая где? Мисс Куин стала лихорадочно искать лист со словами долгожданной песни. Мне очень любопытно, какое произведение ты написал в мою честь. Где текст-то? И вот когда она среди груды разбросанных бумаг вроде бы нашла нужный фрагмент, черная канарейка вырвала лист с текстом прямо из рук подруги, скомкала и засунула себе в карман. Лорел, ты что творишь? Негодовала Тея. Прости, но будет лучше, если ты услышишь песню на концерте. Вместе с живой аудиторией ты прочувствуешь ее эмоциональнее, нежели здесь с нами. Алекс жалобно уставилась на меня Куин. Скажи ей отдать мне лист с текстом. Прости, но тут я с мисс Лэнс согласен. Здешняя атмосфера не идет ни в какое сравнение с той, которая будет на концерте, когда мы с Лорел будем исполнять песню со сцены. Будете исполнять ее вместе? Это песня, дуэт? Да, дуэт. Но замечу, у меня в ней не так много слов. Тем не менее мы выступим вместе. Так как я посвятил эту песню тебе, будет нехорошо, если исполнять ее будет одна Лорел. Так уж и быть, я подожду, сдалась Тея. Да и ждать осталось не так уж и много. Концерт уже завтра. Вы готовы? Да, кивнул я, и остальные меня поддержали. Группа буквально рвалась в бой, чтобы продемонстрировать публике свои новые творения. Ребята, можно сказать, сутками не вылезали из студии, дабы в день мероприятия выступить наилучшим образом. А как дела у вас? Как идет подготовка? Задал я вопрос ответственный за организацию концерта. Не переживайте, мы все успели, уверенно заявила Тея и добавила. Во многом благодаря мисс Блэр, конечно. Она прибыла в Стар-Сити всего 2 дня назад, но существенно ускорила подготовку. Если бы не она, мы могли бы и не уложиться в срок. Вернее, могли бы, но тогда качество могло заметно пострадать. Что ж, в этом ничего удивительного нет, все-таки Ослепительная не просто так является директором музыкальной студии моей компании. Она обладает огромным опытом в организации концертов, ведь еще до того, как присоединиться к нам, она лично отвечала за все свои выступления. Эллисон не стала скрывать от команды «Стрелы», что она мутант. Я рассказал ей, что за проведение мероприятия отвечают герои Star City, с которыми я уже успел подружиться, и что среди них также есть мета-люди. Поэтому она не побоялась раскрыть перед ними свои способности. И, наверное, стоит особенно отметить, как удивительно быстро Ослепительная и Черная Канарейка поладили и, пожалуй, даже крепко сдружились. Возможно, тут замешан фактор присутствия сверхсил. Эллисон Блэр являлась мутанткой, обладающей силой, способной преобразовывать звуковые волны в световые, а Лорел Лэнс была мета-человеком, обладающим навыком излучения разрушительных звуковых волн. Они обе являлись представителями видоизмененного человека, и обе владели силой, которая помогала им выступать на сцене. Они нашли друг друга, как говорится. Глава 179. «Верни меня к жизни». Кевин Браун, житель светлого города Метрополис, вместе со своей девушкой вышел из номера отеля Harbor Street Inn города Star City и отправился в район Глейдс. Поймать такси сегодня оказалось нереально, и они направились к остановке. Он бросил взгляд на часы, до начала концерта, куда они и держали путь, оставалось еще часов 5. Хоть времени было достаточно, он немного забеспокоился. Совсем не хотелось ему повторения горького опыта, полученного им в Готэме. Километровых заторов на дорогах, давки на подходе к площадке и суеты спешащей, грубо протискивающейся толпы. В Готэм перед новогодними праздниками Кевин прилетел ради своих кумиров, Алекса Рита и Ослепительной, чтобы вживую увидеть их выступление. От концерта он тогда остался в полном восторге и считал его для себя судьбоносным. И вот почему. На следующий день после концерта, возвращаясь в родной Метрополис, Кевин в самолете познакомился с юной рыжеволосой девушкой по имени Ханна Кейтинг. Так вышло, что их места располагались рядом, и Кевин услышал, что его соседка в наушниках слушает песни Алекса Рита. Он завел с нею разговор. Оказалось, Ханна, как и он сам, является ярой фанаткой Рита и прилетела в город Темного Рыцаря, чтобы послушать его живое выступление. К тому же ей безумно нравились литературные произведения Алекса. Она ждала издания новых книг с особым нетерпением, о чем девушка не преминула сообщить своему новому другу. И пусть она не умела адекватно оценивать игры, так как не считала их достойным занятием, творения Рита ей пришлись по душе. Кевин Браун не мог похвастаться большой любовью к чтению, но тем не менее он заявил, что каждую книгу своего кумира читал, они ему понравились, и что он мог с увлечением вступать в дискуссии о сюжетах и персонажах книг. Но все-таки больше всего ему нравились именно игры, которыми славилась компания Allritics Entertainment. Несмотря на небольшие различия в интересах, Кевин и Ханна увидели друг в друге родственную душу и, как только самолет выпустил шасси и зашел на посадку, решили никогда не расставаться. И пусть Алекс Рид этого не знал, но в глубине души они были очень благодарны ему за то, что тот помог им найти свою любовь. И вот неделю назад, как только влюбленные услышали, что в Star City пройдет концерт с их кумирами, незамедлительно вылетели в звездный город. Официально концерт должен был начаться ближе к вечеру, но ребята отправились на площадку сразу после обеда. Оба любителя музыки хорошо усвоили прошлый урок, когда, несмотря на то, что пошли на концерт форой в несколько часов, едва не опоздали к началу. Однако их надежный план все-таки оказался не идеальным, ибо они были не единственными, кто решил отправиться на концерт пораньше. Ситуацию омрачало еще и то, что шоу проводилось в районе Глейдс, где несколько лет назад произошло землетрясение. Ни для кого не являлось секретом то, что данный район – самая неблагоприятная часть города. Катастрофа оставила свои следы. Заброшенные, полуразрушенные дома, непроходимые дороги, трещины оползней и обвалов. И пусть власти вычистили завалы, некоторые дома отстроили, а некоторые отремонтировали, жители эти места покидали, оставались лишь те, кому бежать было некуда, инфраструктура просела, сохранив необходимым минимум для существования, так трагичный район превратился в самый бедный и самый преступный. И так как в Глейдс особо никто никогда не рвался, транспортная система в этот район не была должным образом налажена, что значительно усложняло теперь желающим попасть на концерт жизнь. К счастью, корпорация Queen's Consolidated позаботилась об этой проблеме и выделила большое количество транспорта для доставки слушателей до места проведения шоу. Несмотря на все вышеперечисленные недостатки и неудобное расположение, район этот считался одним из самых красивых районов Стар-Сити. Из-за того, что корпорации мало обращали свое внимание на Глейдс, а иной раз и вовсе игнорировали его, заброшенные дома успели совсем обветшать и обрасти вечно зеленой растительностью. Сквозь пробоины оставленных, порядком заржавевших автомобилей проросли молодые деревья, а потрескавшиеся дороги покрылись мхом и травой, которая на зиму ушла в спячку. Гуляя по этим окрестностям, невольно казалось, что гуляешь по очень живописной сказке. Природа в этой местности творила свои восхитительные пейзажи, очередной раз доказывая людям, что только она является самым выдающимся художником планеты. Однако было все же нереально представить, что масштабное шоу решено было провести в Глейдс только из-за его красоты. На самом деле Оливер Куин хотел сегодняшним концертом привлечь к этому району особое внимание жителей, прессы и инвесторов. Да, он вкладывал на развитие Глейдс много сил, открывал больницы, школы, поддерживал начинающих предпринимателей, искоренял преступность, но этого было недостаточно. Поэтому он воспользовался возможностью публично заявить, что Глейдс вовсе не безнадежен, как порой увеличает пресса данный район, и что он, Оливер Куин, готов сделать все, что в его силах, для того, чтобы избавить Глейдс от статуса самого бедного района Стар-Сити и поставить его в один ряд с перспективными и развивающимися. Кевин и Ханна наконец, после продолжительного ожидания, смогли сесть в битком набитый людьми автобус и благополучно добраться до места назначения. Концерт должен был состояться под открытым небом Южного парка, который являлся местной достопримечательностью, потому что при землетрясении смог полностью уцелеть. Близился вечер, приближалось время официального открытия шоу. В парке уже было не протолкнуться. Пожалуй, пролетающие над площадкой птицы, если бы могли, пришли бы в истинное изумление от скопившейся внизу толпы. На улице стояла весьма теплая погода. Ветер понимающе отступил, решив не портить людям праздничное настроение. В воздухе витал запах музыки. До начала шоу оставалось 2 часа, но никто на скуку не жаловался. Ослепительная учла, что люди могут прибыть в парк заранее, и чтобы не томить их ожиданиями, предложила организаторам идею позвать более-менее популярные или, по крайней мере, знакомые жителям Стар-Сити, группы на разогрев. Поэтому из дюжины уличных колонок, которых организаторы разместили по всему парку, одновременно доносились звуки музыки, поднимая градус ожидания. На западной и восточной сторонах парка были предусмотрительно закреплены большие светодиодные экраны, которые в режиме реального времени транслировали то, что происходило на сцене. Поэтому выступление могли видеть все. Кевин и Ханна наслаждались окружающей атмосферой, они были поглощены ритмом музыки. Несмотря на то, что звучащие песни нельзя было назвать прекрасными, а некоторые, пожалуй, можно было назвать посредственными, для оживленной публики, с нетерпением ожидающей начала шоу, они представлялись лучше, чем были на самом деле. Эмоции зрителей в атмосфере праздника были взвинчены до предела, а потому они с упоением слушали артистов, которых до этого дня даже не знали. Но вот, стрелка на часах приближалась к назначенной отметке. Зрители затихли, ожидание накалилось. С того момента, как сцену покинула последняя группа, прошло более 10 минут. До этого сцена ни разу не пустовала дольше минуты. Внезапно воздух пронзил громкий звук. Удар по струнам электрогитары, а на сцену бодрой упругой походкой поднялся Алекс Рид. Мгновение тишины, и публика разразилась оглушительными приветственными возгласами. Главная звезда сегодняшнего вечера наконец предстала перед ними. Он еще не спел ни единой песни и даже ничего не сказал, но атмосфера музыкального мероприятия с самого начала достигла своего апогея. Алекс Рид встал перед микрофоном и, приветственно улыбаясь, обратился к многотысячной публике. «Здравствуйте, дорогие любители музыки! Я очень рад быть здесь с вами и вместе с вами наслаждаться счастьем, которое дарит нам музыка. И сегодня мы окунемся в мир рока. Поэтому приготовитесь кричать, что есть силы». Несметное множество зрителей, высоко вскинув многочисленные пары рук, с готовностью, громко и раскатисто отозвалось на слова Алекса. Крики толпы соединились в единую звуковую волну, которая прокатилась по всему Южному парку Глейдса. В такой шумной обстановке начал выступление Алекс Рид. Звучала рок-песня, которая входила в состав его первого альбома Perfect, Hikhwaito Hellu, Шоссе в ад. https://www.youtube.com/vl482t0link. Алекс Рид, что есть мочи, ударил по металлическим струнам и прорычал первые строчки песни. Публика разразилась криками и аплодисментами. Так же как брызги воды, попадая на раскаленное масло, провоцируют взрыв, Алекс Рид своим голосом и своей музыкой провоцировал взрывы восторженных эмоций зрителей. Кевин и Ханна громко приветствовали песню Hikhwaito Hellu. Они были большими ценителями музыки, и жанр рок им очень импонировал. К сожалению, в мире было не так много по-настоящему шедевральных песен этого направления, поэтому для них песня Рита достойно стояла на вершине пьедестала рок-музыки. Алекс Рид заявил, что этот вечер будет посвящен року, тем самым пробудив в зрителях нескрываемое любопытство. Какие же композиции данного жанра им доведется услышать сегодня впервые? Какие еще великолепные песни уже после концерта, когда они окажутся в сети, будут слушать неутомимые фанаты раз за разом? Прозвучали последние строчки песни, взорвались аплодисменты зрителей, горячие, радушные, искренние и непрекращающиеся. Рид поблагодарил слушателей и быстро объявил, что далее всех покорит своей музыкой самая яркая звезда в индустрии, ослепительная. Народ тут же поддержал девушку восторженными криками. Элисон Блэр оправдала звание ослепительной звезды музыкальной индустрии, достойно выдержав давление от накала страстей разгоряченной толпы. Слушатели были в восторге от ее песни «Фейерверк», которая зажгла в сердцах публики искры безудержных эмоций. Как только она закончила петь, все с трепетом стали ждать, она ли продолжит выступление или на сцену вернется Алекс, или они будут переменно сменять друг друга. Все уже знали, что Майкла Джексона и Леди Гаги, единственных исполнителей, которые могли бы соответствовать высокому уровню выступлений Риты и ослепительной, не было в Стар-Сити. У них было запланировано турне, и они никак не могли выкроить время для сегодняшнего шоу. Поэтому вполне естественно, что аудитория решила, что радовать песнями их будут лишь Алекс и Элисон. Никто другой просто был бы не в силах соответствовать требованиям толпы. Но к огромному изумлению публики, ослепительная сказала то, что повергло слушателей в шок. Далее будет выступать местная группа Блацк Цанары. Они подготовили для вас новую песню. Пожалуйста, поддержите их громкими аплодисментами. Некоторые зрители на подсознательном уровне, заразившись искрометной речью ослепительной, пустились в овации. Больше половины зрителей не знали эту группу, а потому не понимали, как им следует реагировать. Почему неизвестные исполнители вдруг получили шанс выступить на одной сцене с такими звездами, как Алекс Рид и Элисон Блэр, им было абсолютно неясно. Другая часть аудитории, которая в основном состояла из жителей Стар-Сити, искренне радовалась успеху их любимой группы. Да, за пределами их родного города Блацк-Цанары почти что никто не знал, но в звездном городе они были по-настоящему знамениты и горячо любимы, фанаты всегда поддерживали их творчество и надеялись, что однажды они сумеют покорить мир. Ведь Лорел Лэнс, фронтмен группы, обладала поистине чарующим голосом, и было бы неправильно и несправедливо только жителям Стар-Сити знать ее и восхищаться ею. Теперь же Блацк Цанары наконец получили шанс доказать всему миру свой талант. Единственное, что беспокоило их, смогут ли они произвести на публику, избалованную высокими стандартами от концертов Алекса Рита, должное впечатление. Пусть фанаты их и любили, но в душе понимали, что уровень Блацк Цанары не соответствовал сегодняшней сцене. Поэтому поклонники «Черной канарейки» могли лишь втайне сжимать кулачки и готовиться кричать как можно громче, чтобы подавить гул недовольной толпы, если все пойдет не очень хорошо. «Ты знаешь эту группу?» – громко спросила Ханна, приблизившись к Кевину, чтобы тот смог ее услышать. «Слышал о них и знаком с их творчеством», – также громко ответил Кевин, чтобы девушка смогла разобрать его слова в гуле толпы. «Все их песни средние, и нет ни одного стоящего хита. Единственное, что их отличает – выдающийся голос солистки. На этом все. Не понимаю, почему Рид дал им возможность выступить на такой большой сцене. Это не соответствует их уровню. Моя подруга недавно сообщила мне, что Рид намерен подписать контракт с какой-то группой в Стар-Сити. Думаешь, это Блацк Цанары?» Как самым отъявленным фанатам Алекса Рита, им было много чего известно о деяниях и намерениях кумира. Они чуть ли не следили за каждым его шагом. И теперь им стало ясно. Рид сегодня хочет представить миру еще одну восходящую звезду. Ни для кого не было секретом, что он обладал огромным талантом и мог взрастить даже из случайного прохожего медийную личность. Исполнители Майкл Джексон и Гага служили тому наглядным примером. Оба были неизвестными артистами, а буквально через пару месяцев после того, как присоединились к музыкальному филиалу компании Allretics Entertainment, обрели славу и признание. На сцену выпорхнули 5 человек, 4 парней и девушка, и проворно взялись за свои музыкальные инструменты. По их черным кожаным курткам с косой молнией, рваным черным джинсам и грубым ботинкам на многочисленных металлических застежках было ясно – рокеры. Девушка с гитарой подошла к микрофону. Выглядела она при этом очень круто и очень уверенно. Ханна Кейтинг невольно признала: солистка группы удивительно красива и обаятельна. Вся толпа от красоты девушки на сцене впала в легкий ступор. Ханна заметила, что ее Кевин тоже. За это парню прилетело ударом локтя в бок. Следовало спустить паршивца с небес на землю. Хотя девушка и казалась недовольной реакцией своего возлюбленного, все же не спешила его критиковать. Все-таки восхищаться красотой звезд было незазорно. Она тоже была без ума от внешности Алекса Рита, но понимала, что это всего лишь особое восхищение, возможно даже граничащее с тайным желанием, но сердце ее все-таки принадлежит только этому обаяшке, стоящему подле нее и пытающемуся изобразить на лице невинность. «Я ненавижу себя за то, что люблю тебя», – произнесла девушка на сцене, прежде чем звонко в необычном ритме зазвучали металлические струны. Ритм музыки нарастал, и все поняли. Группа исполняет хард-рок. Публика завороженно слушала, как красивая певица с боевой харизмой виртуозно играла на электрогитаре. «Йоан ет тант хеблац херц, и хати мысел фор лавинг йоу». https://www.youtube.com/vbpnw7yukfts. Полночь, начинаю злиться, где ты? Ты сказал, что встретишься со мной, а сейчас уже без четверти два. Я знаю, что я доставучая, но по-прежнему хочу тебя. Эй, Алекс, это факт, что они говорят о нас в городе. Я отворачиваюсь, а ты валяешь дурака. Я не такая уж ревнивая, просто мне не нравится выглядеть дурочкой. Я думаю о тебе каждую ночь и каждый день. Ты отнял мое сердце и забрал мою гордость. Я ненавижу себя за то, что люблю тебя. Не могу вырваться на свободу от того, что ты делаешь. Я хочу уйти, но все равно бегу обратно к тебе. Вот почему я ненавижу себя за то, что люблю тебя. Публика с замиранием сердца слушала эту бойкую композицию. Восторженные возгласы зрителей, подобно приливу, по прошествии времени накатывали все сильнее. Всех заворожил чарующий голос певицы. Она пела жестким тембром, но в то же время в нем чувствовались нотки нежности. Эти две противоположности сливались и создавали притягательный, ни с чем не сравнимый голос. От двух верных фанатов Рита не ускользнуло то, что в песне пелось о любви к некому Алексу. Они невольно представили, что девушка на сцене пела о любви именно к Алексу Риту. Кевина и Ханну можно было назвать экспертами, когда дело касалось музыки их кумира. Они прослушали все его песни, включая те, где он был только автором, а не исполнителем. Парочка сразу же поняла, что песня, которую исполняла блондинка на сцене, была написана именно Ритом. Влюбленным поступок их кумира, а именно сочинить текст признания и вписать туда свое имя, казался особенно забавным. «Уже утро, я провела всю ночь без тебя, но мне снился сон, как ты любишь меня, я не буду злиться за то, через какой ад мне пришлось пройти из-за тебя. Эй, парень, держу пари, ты можешь обращаться со мной получше. Ты просто не в курсе, что упустил прошлой ночью. Я хочу, чтобы ты умолял. Хочу сказать из вредности. Забудь об этом. Я думаю о тебе каждую ночь и каждый день. Ты отнял мое сердце и забрал мою гордость. Я ненавижу себя за то, что люблю тебя. Не могу вырваться на свободу от того, что ты делаешь. Я хочу уйти, но все равно бегу обратно к тебе. Вот почему я ненавижу себя за то, что люблю тебя». Черная канарейка просто разрывала площадку. Особый тембр голоса, мощный напев, легко воспринимаемый текст песни, а также пылкая и жесткая изливающаяся из струн гитары мелодия рока. Под страстным аккомпанементом музыкальной группы в парке эта новая песня внезапным ливнем в летнюю ночь обрушилась на аудиторию и покорила ее раз и навсегда. Группа не просто смогла исполнить песню наравне с Алексом Ритом и ослепительной, но и ярко выделиться даже на их фоне. Никто из присутствующих не сомневался, что сегодня в мире зажглась еще одна яркая звезда. Повтея Куин. Да, эта песня действительно хороша, она словно написана специально для Лорелы и ее волшебного голоса. Погодите, Так ведь Алексей впрямь написал ее для нашей канарейки, хе-хе, и исполнила ее она, как полагается, а сама ведь неоднократно подчеркивала, что во время выступления непременно заменит имя Алекса на другое. Но что в итоге? Спела, оставив оригинальный вариант текста. Интересно, как она будет отмахиваться, когда я ее об этом позже спрошу. Радует, что концерт проходит на ура, и никаких непредвиденных обстоятельств пока не возникло. Но почему-то на душе неспокойно. Полагаю, мы все изрядно перенервничали в последнее время из-за Демьяна Дарка, и это на мне сейчас отражается. После его последней выходки, где мы ему с треском проиграли, о нем ничего не было слышно. Однако, зная его характер, могу сказать, что он явно готовит нечто масштабное. Поэтому-то мы и думали, что он попытается что-то учинить на сегодняшнем музыкальном шоу. Но пока обстановка относительно спокойная. В любом случае мы здесь всей нашей командой усиленно бдели за всем происходящим. К тому же Алекс на подмогу привел трех воительниц, чтобы они помогли нам с обороной мероприятия. Это, конечно же, существенно повышало наши шансы на оперативное реагирование, и с такой поддержкой я в самом деле чувствовала себя лучше. Нет, я не боялась Дарка, просто не хотела, чтобы этот идеальный вечер был испорчен. После того, как я обрела новые силы, во мне проснулось неистовое желание испытать их на практике, а в частности на Демьяне Дарке. Если встречусь с ним сейчас, уверена, покончу с ним раз и навсегда. Я внимательно следила за сценой. Ларел допела, ее место занял Алекс. Мне был известен план сегодняшних выступлений. Рид, ослепительная и канарейка сменяли друг друга после одной, а иногда двух песен. Вновь настала очередь группы Блацк Цанары, но на этот раз Ларел вышла на сцену вместе с Алексом. Тут я поняла, они сейчас будут исполнить вторую песню, которую Алекс посвятил мне, и пусть я стояла поодаль от сцены, Рид своим острым взглядом отыскал меня в толпе и нежно улыбнулся. Почему-то мое сердце в это мгновение забилось быстрее. Друзья, следующая песня посвящается нашей с Ларел дорогой подруге. У нее непростая судьба. Она прошла через множество испытаний, лишений и трудностей. И эта песня наша ей незримая поддержка. Песня называется «Bring me to life», «Верни меня к жизни». Еванисценце, «Bring me to life». https://www.youtube.com/watch-v3x-act.com. Как ты можешь смотреть в мои глаза, как в открытые двери, ведущие в мою самую сущность, где я застыла без души, мой дух спит, где-то в холоде. Пока ты не найдешь его и не приведешь домой, разбуди меня внутри, я не могу проснуться, разбуди меня внутри, спаси меня, назови меня по имени и выведи из темноты, разбуди меня, постарайся, чтобы моя кровь потекла, я не могу проснуться, пока я не погибла, спаси меня от того ничто, которым я стала, теперь, когда я знаю, чего мне не хватает,